Не просто только под руководством опытного преданного. Вы все время забываете, вот для чего это пишется? Для чего это говорит? Под руководством опытного преданного. Вы можете попасть под руководство кого угодно. Под руководством опытного преданного, шастра говорится. А здесь все, вот руководство, у него шнур, мы будем его слушать. Ну и слушайте шнур. Почему вы считаете, что руководство в атрибутах? В бахервасе, в данде, там, в шнуре или в чем-то еще? В опыте, который привел человека к чему? К преданному служению, да. Что этот человек в счастье и в несчастье, в славе и в позоре, он постоянно с энтузиазмом служит. Одно за другое не принимает. Мы видим, как он действует. Это нас привлекать начинает. Потому что этот мир всегда будет двойственный. Всегда здесь будут кого-то позорить. Почитайте жизнь святых вайшнавов. Всю дорогу до конца, пока они узнали, что они святые, только одни проблемы у них. И они при этом всегда с энтузиазмом служили. Давали им деньги, не давали им деньги, прославляли их. Они всегда. Почему? Потому что Кришна был их целью. Вот в чем их, в чему их прославляют, этих вайшнавов.